Глава 15. Роза и корона. Я ждала, что появится распорядитель боев. Скажет пару слов, объяснит правила, но вместо этого к бойцам подошла глава корпуса целителей, в ее руках была глубокая бронзовая чаша. Император первым шагнул к ней и достал небольшой шарик. Подняв руку над головой, он сжал кулак, и шар лопнул. Брызнула золотая краска, стекая по его пальцам мерцающими ручейками. Райан отбросил в сторону остатки оболочки и размазал краску по левому плечу. «Солнце Империи поднимает клинок во славу первой звезды!» — воскликнул он, и все присутствующие скрестили руки над головой, словно мечи. Знак героев. Так провожали уходящих на бой и приветствовали вернувшихся с победой. «Да благословит небо тех, кто с честью сражается за Эленвар!» Райан поклонился зрителям. Это ошарашило, ведь владыка ни перед кем не склоняет голову. Трибуны взорвались аплодисментами, и чужие эмоции накрыли меня шквальной волной. Я чувствовала восторг и благодарность солдат. Они высоко оценили жест своего владыки и готовы были идти за ним даже в бездну. Но вдруг, сквозь волну звенящих, чистых, как хрусталь эмоций, иглой пробилась чужая злоба. Всего миг, один удар сердца, и она исчезла без следа. Маг мгновенно взял себя в руки и поставил щиты. Но я все равно узнала его. Лейк. «На арене все равны. Титул здесь не имеет значения», — услышала голос отца. Поклон императора удивил не только меня, но и мою команду. Жеребьевку открывает герой последнего сражения, тот, кто внес весомый вклад в победу. Когда претендентов много, они сами решают, кто будет первым. «На этот раз все проголосовали за Райана», — добавила Джайна. «Он это заслужил. И его поклон — благодарность тем, без кого победа была бы невозможна». Я вновь прислушалась к эмоциям солдат. Может, император и упрям, но для своих 19 лет мудр не по годам. Гарнизон не забудет ни его уважения к ним, ни выходку Лейка. Жеребьевка продолжилась. Следующим шел незнакомый мне воин. Он вытянул шар с алой краской и присоединился к команде бога войны. Туда же отправился Дамер и двое магов из Алого Шторма. Всего участвовали 32 бойца. Джайна сказала, что после жеребьевки образуется 8 команд. В первом раунде будет 4 боя, команда против команды. Магия под запретом, только оружие ближнего боя. Клинки участников затупленные, ими нельзя нанести серьезную рану, но на каждое лезвие нанесено специальное плетение. Оно оценивает фатальность удара в реальном бою. Мы использовали его на тренировках, чтобы сымитировать настоящее сражение и не покалечить при этом друг друга. Если боец пропускает критический удар, краска на левом плече начинает светиться, и он выбывает. Кроме этого, на руку каждому участнику повяжут ленту, ее потеря также равносильна поражению. Во втором туре останется 4 команды, продолжила Джайна. Они сойдутся на арене все вместе. В это время маги создадут на полигоне препятствия, чтобы усложнить задачу и создать иллюзию настоящего боя. А зрителей поднимут заклинанием левитации, чтобы могли лучше рассмотреть происходящее. Это очень расточительно, удивилась, использовать столько магии. Отец рассмеялся. «Моя порода. В первую очередь думаешь о резервах», — одобрил он. «Но сейчас не стоит переживать. Никто бы не позволил магам бездумно расходовать силу. Ловушки и левитационные плиты — часть тренировочного полигона. Чтобы активировать их, не нужно много маны». «Эта часть турнира самая зрелищная», — продолжила Джайна. «Каждый из четверки выбивший больше всего противников, получит по железной розе, а самый результативный боец ночи станет обладателем серебряного цветка. Ну а венец короля достанется последнему оставшемуся на арене воину. «Полагаю, в конце сойдутся Райан и Дамир», — подытожил отец. «Жаль, что в этот раз я не участвую». Позади раздался незнакомый мужской голос. Обернувшись, увидела статного молодого южанина. На нем была простая рубаха и армейские штаны, поэтому сходу определить род войск не удалось. Зато сразу обратила внимание на мощную ауру и глаза. Невозможно яркие, напоминающие расплавленное золото. Они дивно сочетались со смуглой кожей и белыми, как снег, волосами. А еще выдавали в нем янтарного дракона. «Мигель, не жадничай. Тебе короны уже солить можно, как и розы». Джайна заразительно рассмеялась, а через миг к ней присоединился отец. «Мигель? Сильный маг? Янтарный дракон?» Цепочка сложилась моментально. «Полковник Реми?» — поздоровалась я. Он и его отец, генерал Антуан Реми, были близкими друзьями Реймонда. Я знала, что Мигель — гениальный мечник, один из лучших в Оренваре. Жаль, что сегодня он только зритель. Я бы с удовольствием посмотрела, как он сражается, особенно с Дамером. «Сейчас просто Мигель!» — отмахнулся он здоровой рукой. Вторая была перебинтована и зафиксирована косыночной повязкой. Он с тоской посмотрел на плац. Ранение не позволило ему принять участие в турнире. Мигель подсел к нам, а отец с Джайной по очереди продолжили знакомить нас с правилами. Я же попыталась мысленно связаться с Хель. Ее помощь не имела цены. Мы с Дамером никогда бы не нашли тот раскол и все последующие. Да и не факт, что вообще выбрались бы из Килграха. Несправедливо, что сейчас она одна. Я очень хотела, чтобы Ворониха присоединилась к нам и тоже наслаждалась праздником. После жеребьевки объявят небольшой перерыв, чтобы зрители могли сделать ставки на победителей и пожелать бойцам удачи. Я вдруг вспомнила, что не успела повязать Дамеру ленту на предплечье, зато придумала, под каким предлогом выманить сюда Хель. Ворониха сильно смущалась и боялась, что будет лишней. Не хотела никому показываться. Она бы отклонила обычное приглашение, зато отказать мне в просьбе принести ленту не смогла. Хель прилетела за пару минут до завершения жеребьевки. В ее клюве красовалась пурпурная лента. Она попыталась сбежать, как только отдала ее, но Джайна разгадала мой план и принялась расспрашивать птицу о расколах. Команда тоже не осталась в стороне и подключилась к ментальной беседе. А я в это время отправилась на поиски Дамера. Меня Хель не боялась, но я хотела, чтобы она перестала сторониться людей и считать себя недостойной. Нужно показать ей, что не все такие подонки, как Джаренни и его приятели. Мой дракон нашелся у стоек с оружием. Он выбирал клинки. Вместе с ним были император и несколько бойцов. Я не хотела мешать, ведь от этого зависели результаты. К тому же мне нравилось наблюдать за Дамером, как он проверяет баланс клинка и прикидывает, удобно ли держать его в руке, делает пробный выпад. Я знала, что он почувствовал мое присутствие и явный интерес. Для этого не нужно быть телепатом. Слишком уж сильные эмоции. Да я и не собиралась скрывать их. «Не успела пожелать тебе удачи», — произнесла с улыбкой, когда Дамер определился с оружием и направился ко мне. Пурпурная лента скользнула между пальцами сумеречной дымкой. Символичный подарок для будущего короля ночи. Хотя цвет выбрала не специально, другого просто не было. Она единственная уцелела после путешествия по Килграху. Остальные вещи пришлось выбросить. Сейчас На мне была форма стального гарнизона. Зачарованная ткань подстраивалась под любой размер, поэтому в ней было удобно, но непривычно. Я слишком прикипела к цветам аметиста. «Ты и есть моя главная удача, Рейвен», — ответил Дамир. Он ловко подхватил и убрал упавшую на мое лицо прядь волос. Его пальцы, словно невзначай, коснулись скулы, а затем опустились по шее до самых ключиц, оставляя на коже горячий след. Хотелось поддаться на провокацию, шагнуть к нему и поцеловать, почувствовать вкус его губ, зарыться пальцами в волосы. «Я подарю тебе ночную корону», — хрипло прошептал Дамир, а его взгляд задержался на моих губах. «Но я бы хотел получить и свой подарок за победу». «Чего желает мой рыцарь?» — соблазнительно улыбнулась. Догадывалась, о чем он попросит. Но мне слишком нравилась эта игра, чтобы прерывать ее. «Желаю получить поцелуй от самой прекрасной девушки на свете», — ответил он, касаясь пальцами моих губ. Я ждала этих слов, но щеки все равно предательски вспыхнули. «С удовольствием, но для начала хочу получить свою корону», — тихонько рассмеялась. «И мне нужно повязать ленту, иначе снова не успею». Дамир подал руку, и на этот раз я не стала его провоцировать, только поцеловала ленту на удачу и крепко повязала ее. Лопатки снова свело от чужого ненавистного взгляда, и запястье, до сих пор перевитое обручальным браслетом, неприятно заныло. Значит, Лейк где-то рядом, и от мысли, что он следит за нами, вспыхнула злость. Я с большим трудом сдержала эмоции, не хотела тревожить Дамера перед боем и уж точно не собиралась пересекаться с Вальтером. Лучше быстренько вернуться к остальным, пока эта змея находится на приличном расстоянии. «Я буду ждать свой трофей», — улыбнулась, посылая Дамеру воздушный поцелуй. «Удачи, мой рыцарь». Он прижал руку к груди и поклонился, словно на балу. Его близость и царящая вокруг атмосфера кружили голову. Я чувствовала возбуждение зрителей и бойцов. Все ждали, когда вновь ударит гонг. Первыми сражались команда императора и четверка огненной богини, покровительницы боевых магов. Все участники выступали под знаменами богов и великих героев древности. Их чередовали на каждом турнире, чтобы всем отдать дань уважения. Мне нравилась эта традиция, но раздражал навязчивый интерес Лейка и его открытая неприязнь к турниру. Едва отошла от Дамера, вновь почувствовала на себе леденящий взгляд бывшего. Из-за толпы я не могла точно определить, где он находится, но старалась смещаться подальше от источника эмоций. В итоге пришлось сделать крюк между палатками, чтобы не столкнуться с ним. Я была уверена, что мы разменемся, как вдруг меня грубо схватили за локоть и затащили в ближайший шатер. «Отпустите!» «Лейк! Он обманул меня! Обошел чутье менталиста! Но как?» «Вышли! Живо!» — рявкнул Вальтер настоящего у котла мага и двух солдат, ожидавших свой чай. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась. «Вы не главнокомандующий, чтобы отдавать здесь приказы». «Отпустите, леди!» — холодно ответил высокий, широкоплечий вояка со шрамом на щеке. «Смеете перечить верховному паладину?» «Если паладин забыл о приличиях и поднял руку на леди, да, я смею ему перечить». Мужчина, словно невзначай, опустил ладонь на эфес клинка. «Мы не встречались раньше, но, судя по форме, он из драконьей гвардии Реми. Рассмотреть погоны не получалось из-за приглушенного света, но мощная аура и его выдержка впечатляли». «Вы готовы ответить за свои слова?» — зло продолжил Вальтер. «Я не поднимал на леди руку, только провел ее в шатер, чтобы поговорить. Явно против воли. Она моя невеста. Невеста не значит собственность», — холодно напомнила я. «И наша помолвка практически расторгнута. Я не изменю решение, и отец не отзовет прошение о разрыве». Лейк сильнее сжал мое запястье. Останутся синяки. Но вырываться или бить его в ответ — плохая идея. Вальтера пока не разжаловали, а я всего лишь адептка. К тому же второй солдат тенью выскользнул из палатки, успев незаметно кивнуть мне и подать сигнал, что он позовет на помощь. Отец недалеко, не придется долго ждать, а при нем Лейк не рискнет продолжать нарываться. «Светлейший паладин!» Голос незнакомца сочился ядом. Он намеренно обратился к Лейку, предельно вежливо, но нейтрально, не уточняя ранг. «Или вы отпустите девушку, или мы продолжим разговор на арене». «Я не участвую в подобных развлечениях». «Предпочитаете отыгрываться на тех, кто слабее?» — уточнила я. Вальтер дернулся, словно от удара, и, наконец, отпустил меня. «Я был не сдержан. Прошу прощения, если напугал вас или причинил неудобства, леди Вейс». Лейк снизошел до поклона. «Вы называете похищение и попытку сломать леди руку простым неудобством?» — удивился незнакомец. «Подполковник Яграна!» — змеей прошипел Вальтер. «Оставьте нас! Я же сказал, что хотел поговорить со своей невестой наедине!» «Я прошу вас остаться!» — воскликнула, и под шумок попыталась активировать телепатическую связь. То, что Лейк смог обмануть мое чутье, было очень странно. Я безошибочно чувствовала эмпатический спектр. Толпа мешала определить точное расстояние между нами, но не искажала направление эмоций. Вальтер — неплохой менталист, но мой уровень намного выше. Он не мог самостоятельно отзеркалить свои эмоции. Скорее всего, использовал очень мощный амулет, и я хотела выяснить, на что еще он способен. Тишина. Как и ожидалось, связаться с отцом не вышло. Значит, артефакт блокирует и телепатическую связь. «Подполковник Яграна, я прошу вас остаться», — повторила. «Нам с его светлостью не о чем говорить наедине». Лейк ничего не делает просто так. Меня настораживало его маниакальное стремление сохранить эту помолвку. Я, конечно, хорошая партия, даже очень, да еще и задето самолюбие Вальтера, но такое поведение — явный перебор. «Я провожу леди Вейс к ее ложе», — подполковник шагнул ко мне. Лейк скривился, но его эмоции не колыхнулись, он слишком хорошо держал щиты. Подозрительно. Этот выпад не вписывался в его привычное поведение. Лейк не дурак и должен понимать, что разговор не поможет, так же, как не сработали шантаж, угрозы и попытка надавить на мою семью. Сплетни про Дамера тоже мимо, я не поверю. Остаются два варианта — скомпрометировать меня и рассорить нас, распустив грязные слухи, или воздействовать на меня с помощью загадочного артефакта. Первый вариант спорный, а второй слишком рисковый. Для начала Вальтеру нужно убедиться, что воздействие сработает. Вот оно. По этой причине он и заманил меня сюда. Важен не сам разговор, а то, что магия амулета смогла обмануть меня, и я попала в его ловушку. Вальтер Лейк. «Я провожу леди Вейс к ее ложе». Яграна шагнул к Рейвен. Он не убрал руку с Эфеса и держал наготове защитное плетение. Хитрая тварь, опытная. Чувствует угрозу и знает, что слабее меня, но все равно показывает зубы. Я презирал таких, как он. Дурная кровь, сын ничтожного конюха. Такие должны жить в страхе, не смея поднять голову на потомка древнего рода. Но эта безродная псина возомнила себя равным истинной знати лишь потому, что научилась размахивать мечом на поле боя. Когда я стану императором, первым делом лишу простолюдинов права занимать высокие чины в армии. Они будут знать свое место. Леди Вейс, я перевел взгляд на Рейвен, на ее тонкую шейку, так соблазнительно обрамленную пышными огненно-рыжими локонами. Раньше она не распускала волосы, предпочитая строгие прически. Никогда не пыталась выглядеть кокетливо, не прихорашивалась так для меня. Это злило, но в то же время пробуждало в теле сладкую дрожь. Так скучно подчинять тех, кто и так готов упасть к твоим ногам. Никогда не любил легких побед. И чем сильнее сопротивлялась Рейвен, тем больше хотелось сломать ее. Медленно, шаг за шагом, лишая всего, что дорого ее сердцу. «Вы зря убегаете от меня», — улыбнулся, наслаждаясь ненавистью в ее глазах. «Я всего лишь хочу поговорить, а заодно и спровоцировать твоего возлюбленного. Магия темного бога легко выходит из-под контроля. Сможет ли он сражаться, зная, что я рядом с его драгоценной истинной? Мне хватит одной искры, одной вспышки ревности, чтобы разжечь пожар черного пламени и пустить под откос его контроль. Моя магия способна на такое и даже больше. Я сведу его с ума, лишу человеческой ипостаси, а в миг, когда он начнет перерождаться в Бога, заберу его силу. Это будет несложно. Я только что убедился, что обмануть и подчинить Рейвен не составит труда. Хоть мой ментальный дар и слабее ее, но опыта намного больше. Она не в силах защититься, а значит, я использую ее для того, чтобы подчинить не только Реймонда Вейса, но и Дамера. Я повторяю, нам не о чем разговаривать. С вызовом бросила она. Ее злость стала для меня лучшей наградой. Все же хорошо, что тьма Дамера выжгла маячки. Ярость, отравляющая душу, презрение и злость, обида. Эти эмоции работали намного лучше и стали моими проводниками. Червоточиной, позволяющей пробиться сквозь ее идеальную защиту. Я сломаю тебя, Рейвен. Уничтожу всю твою семью и истинного. Убью всех, кто посмеет встать между нами. А после, когда ты упадешь к моим ногам, уничтожу и тебя. Сломанная и пустая, ты уже не будешь будоражить мою кровь. А пока сопротивляйся, драгоценная. Это весело и даже интереснее, чем борьба за императорский трон. Тогда мне остается еще раз извиниться, с издевкой произнес я. Но смотрите, не пожалейте потом о своем решении. Смеешь угрожать? В шатер вихрем ворвалась Джайна, и руки зачесались от желания исполосовать ножом ее прелестное личико. Стереть эту проклятую улыбку, дерзкую, безумную, надменную. Но еще больше хотелось выжечь ей глаза. Эта тварь смотрела прямо в душу, так, будто знала все о каждом, все грехи, все тайные мысли и желания. От нее нужно избавиться раньше, чем от Дамера. «Какие угрозы! Всего лишь напомнил своей невесте, что она еще может передумать. Минутная страсть, вспыхнувшая в диком лесу, не стоит того, чтобы губить всю жизнь, прошептал, наклонившись к Рейвен и наслаждаясь ее побледневшим лицом. Затем покинул шатер, чувствуя на себе полный ярости взгляды. Настроение стремительно улучшалось. Ненависть намного притягательнее ничтожной любви. Она не бывает мимолетной и поражает душу, разъедая ее словно скверна. Я наслаждался чужой ненавистью и страхом, и все же напоследок мне отчаянно хотелось понять, чем же Дамир так зацепил Рейвен? Что в нем такого? Чем он может быть лучше меня?